Он был увлечен настоящим. Он ненавидел прошлое, но он не понимал, что будущее можно утвердить лишь в том случае, если дело его будут продолжать единомышленники, научившиеся управлять государством, не только строительству храмов. И он не верил, никому не верил. Он помнил, как погиб отец от рук тех, кого он научил править и с кем делил тяготы правления.